Глава 40.1. Мертвые и живые воды. Не успел Шен сделать еще хотя бы шаг к источнику, как волчара резко подскочила с места и метнулась в лес. «Волчара!» — обескураженно крикнул он ей вслед. «Куда ты?» Он услышал волчий рык, а за ним визг. Шен взволнованно бросился за ней, но не успел даже войти в лес. Дорогу ему преградил Оне. Демонический дух усмехался, облизывая пальцы. «Где волчара?» — закричал Шен. «Что ты с ней сделал?» Оне продолжал ухмыляться, глядя на его беспокойство. Шен хотел было оббежать его, не обращая на эту тварь внимания, но Оне вновь преградил ему дорогу, словно играя. Разозленный, Шен собрал в ладони духовную энергию и ударил ею духа. Вопреки ожиданиям, это не сработало. Духовная энергия словно бы поглотилась тьмой, и Оне ударила рука обычного человека. Дух даже не дрогнул. «Что за...» — Шен пораженно посмотрел на свою ладонь. Оне растянул тонкие бледные губы в мерзкой улыбке. А затем висок Шена пронзила такая острая боль, словно череп пробили стрелой. Шен схватился за голову, с трудом удерживаясь на ногах. «Я на самом деле не собирался делать ничего подобного», — поделился переживаниями Оне. «Но что я еще могу? Ты не должен войти в этот источник». «Что?» — прошипел Шен. «Какое тебе до этого вообще дело? Мы же ждем твоего возвращения. И даже если потом ты будешь злиться на меня за самоуправство, я ни за что не дам тебе вновь отложить свое возвращение». «Возвращение? Куда?» «К нам!» — нагло ухмыльнулся дух. «Да не пошел бы ты лесом!» — возмутился Шен. Стрела в голове, которая чуть ослабила свое давление, ввинтилась в висок с новой силой. Шена всего затрясло от боли, но он не давал себе позволения упасть. Вместо этого он сделал шаг назад. Еще шаг. Озеро было все ближе. «Стой!» — крикнул Оне. Шен развернулся и со всей прыти рванул к золотой воде. Но когда до воды оставалось всего два шага, он почувствовал, что его обвивают черные волосы. От этих волос было никуда не деться, они были хуже паутины. Словно гидра, рванешь одну прядь, запутаешься еще в пяти. Шен призвал свой бессмертный меч, но в ножнах от него было мало прока, а ему никак не удавалось их скинуть из-за удерживавших его руки волос. Волосы обвились вокруг ножен и в конце концов полностью поглотили меч, вырвав его из рук Шена. Он и приблизился к нему. «Не нужны тебе эти золотые воды», — увещевал он. «Здесь рядом есть еще одно озеро, вот оно тебе подойдет!» С этими словами он потянул его прочь. «Отпусти меня! Я тебя убью! Я тебя на молекулы развею!» Шен, запутавшись в волосах, зло трепыхался, но на Оне это не производило сильного впечатления. Медленным шагом, абсолютно не заботясь о бессмертном заклинателе на буксире, он прошел через черный лес и вышел на скалистый уступ. Волосы вновь ожили, отбросив Шена на самый край. Сделав пару оборотов вокруг своей оси, он достаточно быстро вскочил на ноги и не удержался от того, чтобы не взглянуть вниз. Где-то в 3 метрах под ним простиралось такой же формы и размеров озера, как священный золотой источник. Вот только воды этого озера казались мутно-зелеными. «Тебе туда!» — дернул головой Оне, указывая вниз. «Я же все равно тебя прикончу!» — прошипел рассерженный Шен. «Неужели ты думаешь совладать со мной?» «И в мыслях не было. Но ты ведь сам потом спасибо скажешь». Шен нахмурился, не понимая его слов. «А если не скажу, что будешь делать?» «Как я уже говорил, если все получится, я буду рад в любом случае». «Мессии себя возомнил!» Одна из прядок волос вытянула откуда-то сзади серую пушистую тушку и бросила на камни перед Оне. Волчара затрясла головой, постепенно приходя в себя. «Волчара!» — взволнованно воскликнул Шен. «Ты как, волчара?» Вместо ответа та глухо зарычала и рванула на оное скаля пасть. Демонический дух легко отбил ее в сторону. Шен бросился к ней, уворачиваясь от черных прядей. Какое-то время вполне успешно, но стоило одной все-таки обвить его запястье, как она дернула его в сторону, и тут же другие прядки опутали его всего. «Так тоже можно», — заметил он, поднимая его над землей. «Черт!» — сдавленно прошипел Шен. «Мне бы только меч!» Но его бессмертный меч, поглощенный черными волосами Оне, не отзывался. «Меч!» — отчаянно выкрикнул Шен. И вдруг слева от них нечто вспыхнуло изумрудным светом, и в руку Шена приземлилась рукоять меча. Не думая о том, что произошло, он резко рубанул удерживавшие его волосы, а следующим ударом разрубил Оне на две практически равные половины. Разваливаясь на части, Оне выглядел изумленным. «Только попробуй снова ожить!» — кричал Шен, кромсая его останки мечом. Только после 20-го удара он, наконец, снова почувствовал слабость и упал на камни. Голова все еще жутко раскалывалась после того, что сделал Оне. Шен перевел взгляд на меч в своих руках. «Поздравляем!» — ехидно заявила система. «Бонусный предмет «Меч души» активирован». «Это...» — Шен обвел взглядом скалистый уступ. «Погоди, я помню этот меч». У него было перламутрово-зеленоватое, чуть прозрачное лезвие. Тот самый меч, что сплетался в видении из его души. Точнее, не из его души, а из души той девушки, что была убита в круге из 14 отрубленных голов. «Не может быть», — прошептал Шен, пораженно уставившись на меч в своих руках. «Это волчара?» Система издала непередаваемую смесь звуков, долженствующую, видимо, нести мысль: «Наконец-то до вас дошло». Шен выронил меч, который со звоном упал на камень. Продолжая пораженно смотреть на него, он увидел, как тот подернулся белой дымкой. Шен с трудом встал на ноги, наблюдая за метаморфозами меча. Дыма вокруг стало больше, весь уступ окутала белесая мгла, такая плотная, что даже останков Оне больше не было видно. И в этой мгле перед Шеном предстала молодая девушка в белых одеяниях. Пусть он видел ее до этого лишь мгновение, но сразу узнал того призрака, что повстречался ему в подвале под пшеничным полем. «Волчара, точнее, — смутился Шен, — как тебя зовут?» «Меня зовут Волчара, хозяин», — отозвалась та. Голос ее был потусторонне мелодичен. Шен всмотрелся в ее бледные черты, словно желал запомнить детально, пока есть возможность. «Ты помнишь, кем была раньше?» «Нет, я помню только пшеничное поле и луну. Я благодарна хозяину за то, что он спас меня от одиночества». Брови Шена пораженно дрогнули. Странно было слышать подобные слова, пусть даже от призрака. Сейчас они оба были подобны призракам, оба в белом, черноволосые и бледные. Разве что девушка слегка просвечивалась. «Ты хочешь меня о чем-то попросить?» — спросил Шен. «Разве что об одном». Девушка дотронулась до его руки, и Шен с удивлением понял, что чувствует это ледяное прикосновение. Девушка потянула его за собой, заставив сделать несколько шагов. Вокруг все так же была бесконечная белесая мгла, и Шен не видел, куда она его ведет. Остановившись, девушка обернулась к нему и улыбнулась. «Вы должны пройти через это. Ваше место среди нас». Шен пораженно почувствовал сильный толчок в грудь. Он сделал шаг назад и ощутил, что почва ушла из-под ног. Девушка привела его к самому краю уступа. Падая вниз, последним, что он видел перед тем, как мутно-зеленые воды сомкнулись над ним, была хрупкая, одинокая девушка, стоящая на краю уступа. Ее тонкое белое платье и длинные черные волосы трепетали без ветра. Вода сомкнулась над его головой. Он сразу же ощутил, что она какая-то странная, вязкая, чуть маслянистая, тухлая. Она обладала необычными свойствами, словно бы расступалась от его движений, и из-за этого он никак не мог всплыть. Вода не выталкивала, не за что было уцепиться. Рука ударилась о какой-то мусор, запуталась в водорослях. Шен увидел, что вокруг него старые гнилые доски, тряпье, длинные стебли кувшинок и тонкие скользкие водоросли, еще какой-то мусор, много мусора. Как здесь может быть столько мусора? Сознание, лишенное кислорода, постепенно угасало. Но если он вдохнет эту дрянную воду, то все будет кончено. Он падал все ниже. Никогда бы не подумал, что можно падать в воде. Мусор облеплял его, путался в волосах, словно он тонет в выгребной яме. Словно вирус, вода впивалась в его плоть, точно миллионы маленьких паразитов. Мусор не давал двигаться, Шен запутался в нем, словно в рыболовецких сетях. Хотелось напоследок подумать что-то завершительное. Но в голову, как назло, лез всякий бред о том, что вот эти бревна похожи на каркас дома. Откуда дом посреди озера? Тут не может быть до... Муан вышел на поляну перед озером. Воды его были спокойны, золотая гладь отражала яростные лучи солнца. На земле перед озером лежали верхние одежды Шена, но самого его нигде не было. Муан удивленно покрутился по сторонам, не представляя, куда тот мог деться, и громко позвал его. Никто не отозвался. Тогда он позвал волчару, но и той не было видно. Волнение в груди Муана переросло в тревогу. Не желая верить собственным мыслям, он все же пошел ко второму озеру, просто чтобы удостовериться, что Шена рядом с ним нет. С чего бы ему там находиться? Ведь никто в здравом уме не захочет приблизиться к озеру мертвых вод. Муан прошел сквозь полосу черного леса и вышел ко второму озеру, точно такому же по форме и диаметрально другому по сути. Его темные болотные воды, в которых буквально тонул солнечный свет, были безмятежны, лишь у берега в воде плавали сухие ивовые листья. Остановившись на краю, Муан еще раз внимательно осмотрелся по сторонам и заметил странный стелющийся туман, несвойственный яркому полдню. Вершина скалистого уступа, возвышающегося справа от того места, где стоял заклинатель, была укрыта этим туманом точно призрачным пологом. Муан напрягся и стал вглядываться в непонятное явление, обострив свои чувства и напоминая обнаженный, готовый к удару меч. Он стоял молча, почему-то не в силах нарушить покой этого места, громким криком. Смотря на вершину скалистого уступа, Муан расширившимися глазами увидел, как Шен вырывается из белесого облака и спиной падает в мутные мертвые воды. Первое мгновение Муан, пораженный, замер на месте, а затем закричал, холодея от ужаса. «Нет! Ведь эти воды очерняют все, к чему прикасаются!» Он рванул вперед, но на мгновение замер у кромки воды и тут же решительно нырнул в озеро с головой. Вода вокруг него возмущенно забурлила, словно обжигаясь о его кожу. Мутная зеленая пелена затрудняла обзор. Муан не столько видел его, сколько следовал в определенном направлении и наткнулся на него. Схватив уже переставшее трепыхаться тело, он резко оттолкнулся от плававших под водой бревен и всплыл на поверхность, отфыркиваясь от гнилостной воды. Вытащив Шена на берег, он упал рядом, неистово откашливаясь. Лицо облепили потемневшие выпочканные волосы. Переведя дыхание, он обернулся к Шену. «Шен! Шен!» Муан склонился над ним, судорожно проверяя пульс и вглядываясь в золотое ядро, в то, что должно было быть золотым. Но он ничего не видел. Ничего золотого не видел. «Нет!» — что есть мочи, — закричал он, словно самому мирозданию запрещая идти своим чередом. Схватив Шена в охапку, он рывком поднял его на руки и решительно зашагал к священному источнику. Только врезавшись коленями в золотые воды, поднимая ил со дна и разводя сотни кругов по воде, он немного замедлил шаг, продолжая путь с большим почтением, постепенно погружаясь в воду вместе с Шеном на руках. Муан не чувствовал священного воздействия. Не чувствовал, как частицы духовной энергии прошивают насквозь его душу, очищают от губительного посещения мертвых вод. Он вообще ничего не чувствовал, только держал Шена над водой и вглядывался в его золотое ядро, в то, что должно было вновь засветиться. Прижав его к своей груди и крепко обняв, он погрузился под воду, вместе опускаясь на самое дно. Золотые частицы духовной энергии врезались в них, проникали в самую душу. Когда находиться под водой стало невыносимо, Муан с Шеном вынырнул на поверхность. Вновь подняв его на руки, он вгляделся в его золотое ядро и с каким-то отчаянным облегчением увидел в нем проблески золотого сияния. Глава 40.2. Боль и печаль. «Что ты сделал? Что ты сделал?» — кричала Муанера. Она ожидала их возвращения на террасе в саду и пришла в ужас от того, что увидела. С одежд обоих стекала вода. Муангай держал бесчувственного старейшину Шена на руках. «Брат, только не говори, что так и вошел в источник!» «У меня не было выбора», — растерянно прижимая Шена к себе, произнес Муан. «Он упал в воды мертвого озера. Он потерял бы свое золотое ядро. Я... Что я сказал бы главе Шиану? Да, как бы я оправдывался перед главой?» Сад погрузился в тишину. «Иди сюда, хватит там стоять», — Эра устало потерла ладонью лицо. В последний раз она видела своего брата таким растерянным, когда в детстве он случайно поранился, тренируясь с мечом. Кровище хлистало во все стороны, а он также растерянно стоял и спрашивал ее, что ему делать. «Он хотя бы жив?» — на всякий случай уточнила Эра, глядя на безвольно запрокинутое лицо старейшины Шена. «Да, но разве золотое ядро могло так уж сильно пострадать от купания в мертвых водах? Для бессмертного заклинателя это не должно быть так опасно». «Он у нас особый случай», — хмуро буркнул Муан. Эра посмотрела на брата, но тот не стал развивать мысль. «Ладно, нужно переодеть вас. Начнем с гостя». «Ну и гостеприимство ты оказал, братец. Ты хоть понимаешь, что наделал?» «Не говори ему», — испуганно потребовал Муан. Эра пристально вгляделась в него. «Я бы на твоем месте не о нем беспокоилась. Прошу тебя, сестрица, будет крайне неудобно, если он узнает. Ты о его удобстве беспокоишься или о своем? Никак не пойму». Муан промолчал, а Эра добавила. «Подобное невозможно скрыть, братец». «Возможно», — возразил Муан. «До самой смерти это можно будет скрывать». «А потом?» Муан растерялся. «Заткнись и помоги мне». Разозлившись, потребовал он. Эра только неодобрительно покачала головой. Девушка сидела возле Шена и внимательно всматривалась в его лицо, когда вернулся переодевшийся Муан. Не переводя взгляда, она обратилась к нему. «Брат, почему ты так беспокоишься об этом человеке? Не понимаю. Ты ему задолжал что-то?» Муан присел на пол напротив нее. «Ну...» «Меня глава ордена попросил». «Так ты ради главы ордена так изводишься?» «Нет, но...» Муан хотел было возразить, но замолчал, не договорив. «Почему ты его не ненавидишь, как раньше? И почему ты сказал, что для него мертвые воды озера могли быть губительны?» «Это не моя тайна, сестрица». «Я не вправе давать тебе ответ на этот вопрос», ответил Муан, игнорируя первый из вопросов. «Этот человек странный», — задумчиво произнесла Эра, потянувшись к Шену и проводя пальцами по его лбу, убирая черную прядь волос. «Мы совсем немного пообщались, но я чувствую, как он не похож на обычного заклинателя. В нем что-то словно бы очень отличное от нас». Муан покачал головой, не зная, что на это ответить. Шен для него оставался загадкой. Чувствовал ли он удовлетворение от того, что и другие замечали эту странность? Кто знает. Эра поднялась на ноги. «Мне нужно работать», — решительно произнесла она. «Школа сама себя содержать не будет». Было заметно, что она злится. Впервые ее прямолинейный брат что-то от нее утаивал, и это было совсем неприятно. Этот человек, лежащий сейчас без сознания, словно бы вмешался в их чуткие семейные узы, что раздражало. Как мог ее брат так привязаться к врагу? И был ли он врагом вообще? Или Гай все это время только морочил ей голову? Эра вышла, хлопнув дверью. Муан перевел взгляд на Шена, еще раз вгляделся в его золотое ядро и неожиданно для себя осознал, что способен увидеть его лучше прежнего. Раньше чужое золотое ядро виделось смутным размытым образом, скорее ощущением силы, чем наглядной иллюстрацией. Сейчас же он видел его практически так же хорошо, словно внутренним взором смотрел на свое собственное. И то, что он видел, внушало не просто опасения, оно внушало настоящий страх. Словно смертоносные щупальца болезни, в золотое ядро впивались две темные силы, отличные друг от друга, но обе черные и губительно опасные. Одной из этих сил было проклятие глубинной тьмы, а другой — темная демоническая энергия. Они словно раздирали золотое ядро на части, и света в нем становилось все меньше. Подумать только. Если бы на мгновение этот свет вообще исчез, что бы с ним стало? В тот же миг он перестал бы быть человеком? Шен пришел в себя и резко подскочил, закашлявшись. Его замутненному сознанию казалось, что он все еще пребывает в воде. От столь стремительного движения голова взорвалась болью. Эта боль вызывала тошноту. Шен обхватил руками голову, согнувшись и тихонько зарычав. «Судя по ощущениям, я жив», — самым безрадостным образом определил он. «Эй!» — кто-то дотронулся до его плеча. «Лучше приляг». Шен схватил эту руку, выворачивая кисть в захвате. Муан не издал ни звука, но слегка изменился в лице. «Оу!» — произнес Шен, выпуская его кисть. «Извини». Он посмотрел на Муана, который сидел рядом с ним, в данный момент склонив голову и шипя сквозь зубы. «Плохая реакция», — заметил Шен. Муан прекратил упражняться в терпении и поднял голову, вперив в Шена разозленный взгляд. «Что ты вообще забыл рядом с тем озером? Это ты меня вытащил? А говорил, что не будешь подходить близко к воде?» «О!» — Шен только сейчас заметил. «Братец Гай, что с твоими волосами? Они серые, что ли?» Шен не сразу сообразил, что в облике Муана переменилось. Его светлые волосы сейчас казались пепельными, и дело было отнюдь не в освещении. Муан только тряхнул головой. «Запылились?» — предположил Шен. Муан почувствовал, что хочет его ударить. К сожалению, это не вставит его мозги на место, а то бы он даже не посмотрел на то, что больных бить нельзя. Шен снова лег и прикрыл глаза. На то, чтобы посмеяться над Муаном, ушло слишком много сил. Голова раскалывалась так, что не хотела сделать ни одного лишнего движения. «Что это было за озеро?» — не открывая глаз, спросил он. Муан все еще раздраженно смотрел на него. Не думал, что посещение источника может оказаться опасным. «Почему не сказал мне про второе озеро?» «Я сказал тебе ровно то, что нужно было. Ко второму озеру ты не должен был приближаться». «Ты же знаешь мою любознательность», — пробормотал Шен и заснул. Муан вздохнул, глядя на него. Раздражение уступило место апатии. Шен видел, как за Муаном закрылась дверь. Он словно пребывал между сном и бодрствованием, плыл в тумане, будто все еще не вырвался из мутных зеленых вод. Телу было холодно. Он свернулся калачиком, пытаясь согреться, но это не помогало. Все вокруг кружилось, как карусель. И чем дольше он лежал без движения, тем сильнее ощущал, будто падает каждое мгновение, срываясь в пропасть. «Помоги! Мне!» Сам не понимая, к кому взывает, подумал он. Правая ладонь саднила, словно он разодрал ее об острые камни. Тьма, таившаяся где-то внутри него, а может, ожидавшая все это время за плечами, поглотила, словно бы обнимая темным умиротворяющим пологом. «Я помогу тебе», — словно бы говорила она. «Нет», — испугался Шен, не в силах вырваться из ее объятий. «Отдохни. Ты так вымотался из-за своего бессмысленного сопротивления». «Нет!» Черный полог не отпускал. Шен проваливался все глубже и глубже. «Растворись во мне! Отпусти меня!» Крик вырвал его из забытья, тьма отступила. Он подскочил на матрасе, громко крича. Острые черные тени скакали по углам. День сменился ночью, белый лунный свет падал в комнату сквозь бумажные окна. Шен долго сидел на кровати, обхватив себя руками и пытаясь прийти в себя. Затем он отворил двери и вышел в сад. Луна мягко окутывала деревья бледным блеском. Шен глубоко вдохнул морозный осенний воздух. Боль в груди, казалось, немного утихла. Он спустился с террасы и медленно побрел прочь. Симпатичная девушка с бледной, чуть голубоватой кожей и девятью роскошными черными хвостами за спиной весело напевала, смахивая на разложенный на земле платок призрачные останки демонического духа подземного озера. Закончив петь, она, насмехаясь, пробормотала. «Поберегся бы, болезный. Неужели прошлый опыт для тебя вообще ничего не значит? Чуть в загробный мир не развеялся. А Шен бы, должно быть, потом расстроился». Она неодобрительно ехидно покачала головой. Собрав на платок все останки демонического духа, она завязала его концы наподобие котомки, подхватила узелок и поднялась. Ноги сами принесли Шена к священному источнику. Мельком он рационально отмечал, что нужно забрать оставшиеся здесь вещи, но, по правде сказать, привело его сюда другое. Желтые одежды все так же валялись на земле, где он их скинул. Шен медленно оделся, чувствуя холодную влагу, покрывшего землю и все, что на ней, слоя инея. Этот холод, пробирающий до костей, был словно облегчением для его измученного сердца. Он желал бы, чтобы холод точно так же сковал и его. Но это не могло произойти по его желанию. Он посмотрел на водную гладь священного источника. Ночные воды отражали лунный блеск, но почему-то сияли словно золото. Такое красивое место и такое пугающее. Шен чувствовал подступающий к горлу страх. Он ощущал его как-то отстраненно, словно посторонний наблюдатель, и отмечал как констатацию факта. Стоял возле озера и понимал этот свой страх. Сторонние силы вновь вмешались в его судьбу, не позволяя стать хоть чуточку лучше, хоть немного не главным злодеем. Это все-таки очень странная судьба. Проживать чужую жизнь, пытаться сделать ее своей и раз за разом оказываться заложником обстоятельств. Сможет ли он вообще хоть когда-нибудь назвать эту жизнь своей? Шен отвернулся от озера, чувствуя, как в его спину когтями впивается страх. Он решительно пошел прочь, направляясь ко второму озеру, к тому озеру, которое ему подходит. Но, не пройдя и 10 шагов, встретил черную девятихвостую лисицу. Шен замер на месте, оторопело глядя на нее. Та же не проявила ни удивления, ни смущения, и, лукаво ухмыльнувшись, ему сделала еще пару шагов в его сторону. «Что ты здесь делаешь?» — первым нарушил молчание Шен. «Пришла за своим дружком?» Улыбка лисицы стала еще более вызывающей и кривой. Подпорхнув к Шену на неприлично близкое расстояние, она с придыханием произнесла: «Про которого дружка ты говоришь?» «Не прикидывайся», — превратившись в каменную статую, с трудом подавляя желание отступить от нее, предложил Шен. «Я и не прикидываюсь», — проворковала лисица. «Всего лишь уточняю». «Ведь ты тоже мой дружок», — закончила она и, склонив голову на бок, кокетливо хлопнула ресницами и махнула хвостами. Шен продолжал молча и неподвижно стоять перед ней. Вокруг него клубилась холодная, угрожающая аура, которую лиса не могла долго игнорировать. «Ладно», — хмыкнула она, отскочив на пару шагов. «Мне уже пора. Но мы еще встретимся, чтобы побеседовать». «Я не желаю видеть ни тебя, ни этого она, если он еще раз собирается ожить». «Чтобы ожить, нужно сначала умереть, дорогой», — усмехнулась лисица. «Ладно, пока, может быть, ты и не желаешь со мной говорить, но придет время, и ты сам позовешь меня и впустишь на свой проклятый пик». «Ага», — желчно начал Шен, теряя терпение, «а также в свое сердце и в свою постель. Вали отсюда!» Лисица искренне улыбнулась и ретировалась, растворившись в черном лесу. Шен еще какое-то время постоял на месте, прислушиваясь к лесным шорохам. Затем пошел вперед, к мертвому озеру. У подножия скалистого уступа Шен нашел свой бессмертный меч. Он поднял его и меланхолично крутил в руке, поднимаясь выше. На камнях лежал, отражая лунный свет, перламутрово-зеленоватый меч души, в который превратилась волчара. Шен вздохнул с облегчением, поняв, что ни девушки, ни волчицы здесь не увидит. Он вынул свой бессмертный меч из ножен. Подойдя к мечу души, немного поколебавшись, он поднял его и вложил в пустые ножны. Он хотел ее запечатать. Не хотел ее видеть, наверное, никогда. Это было довольно больно. Несмотря на то, что он прекрасно осознавал свои поступки и понимал, что, решая доверять, всегда в какой-то мере рискует подставиться или быть обманутым, когда такое все же происходило, больно было не понарошку. Доверять людям уже давно не было для Шена чем-то сродни наивности или глупости. Нет, осознавая, что рискует, он выбирал доверие и расположение как свой способ взаимодействия с миром, потому что даже если все закончится плохо, он хотя бы останется уверен в себе, в том, что со своей стороны ни в чем не виноват, не держал нож за пазухой, не строил планы на случай предательства, не продумывал пути отступления тогда еще, когда все было хорошо. Хотя бы он был искренен. Но это вовсе не значит, что от этого менее больно. И это не значит, что разочарование слабее. Искренность всегда получает более глубокие раны. Но она хотя бы позволяет не сожалеть. Лунные лучи тонули в мутной глади мертвых вод. Шен сел на краю уступа, обхватив одно колено и склонив к нему голову, и долго смотрел на воду, больше ни о чем не думая.